Гастон Леру. «Странный брак Рультабия». Из книги «Духи дамы в черном». Роман, перевод с французского Световидовой. Москва, Эксмо, 2007 год. Зарубежная классика. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Странный брак Рультабия». Необычайные приключения Жозефа Рультабея, репортера. Первое. Невероятное коварство Иваны. Происходило это 21 октября 1913 года средь Балканских гор в мрачных теснинах Истранджа-Дага. Время близилось к вечеру. Опередив болгарские подразделения, которые в самом начале Первой Балканской войны заполонили северную часть Фракии и получили задание захватить Альмаджик, небольшая группа всадников мчалась, не ведая преград, летела словно ветер. Кто были эти люди? Они как-то сумели оказаться между первыми рядами победителей и последними отрядами отступающих турок, так что трудно было определить, убегают эти всадники или кого-то преследуют. А истина состояла в том, что они делали одновременно и то, и другое. Они спешили достичь своей цели, пока не нагнали их самих. «Вперед! Вперед!» — кричит Рультабий. Что же, однако, делает между двух огней молодой репортер парижской газеты «Эпок», и что за неудержимый порыв толкает его вперед? Бессвязными словами призывает он своих спутников следовать за ним. Из уст его рвутся проклятия. Никто и никогда не видывал Жозефа Рультабия в такой ярости, но, по правде говоря, ее вполне можно извинить, ведь молодой человек прославился на весь мир тем, что умел разгадывать самые непонятные тайны и распутывать самые сложные сети преступных интриг, а тут вдруг он впервые в жизни столкнулся с загадкой женского сердца, в которой никак не может разобраться. Здравый смысл, который до сего времени поддерживал его в тяжелейших испытаниях и всегда неизменно указывал ему верный путь, ведущий к истине, на этот раз оказался бессильным. Тщетно призывал он его на помощь, пытаясь рассуждать логично и здраво. Экая незадача. Можно было подумать, что он начал не с того конца. Кого же винить в этом? Женщину. Вернее, самую обыкновенную девушку, которую Жозеф Рультабий полюбил всем сердцем, а теперь, как он старается себя уверить, ненавидит всей душой. Зовут ее Ивана Величкова. Именно ее он преследует на исходе этого трагического дня. Именно за ней он скачет. История эта совершенно невероятная и поразительная. Чтобы понять ее, проследим за ходом воспоминаний взволнованного Рультабия, перед мысленным взором которого вставали эпизоды недавнего прошлого. Еще в Париже он познакомился с Иваной Величковой. Она училась там на медицинском факультете. А когда редакция газеты «Эпок» направила своего репортера Рультабия в Болгарию освещать развернувшиеся там события, он вновь встретил эту девушку и понял, что горячо и страстно любит ее. «Бог мой! Как она прекрасна, Ивана Величкова!» Он не мог без волнения созерцать ее горделивую и благородную осанку. Его приводил в трепет ее независимый вид, свойственный красивым женщинам на Балканах. У нее были шелковистые, тонкие черные брови, чуть матовое, как бы озаренное внутренним светом лицо, высокий лоб, признак незаурядного ума, длинные, роскошные, темные волосы, уложенные косами вокруг головы, яркие коралловые губы, огромные карие глаза, сиявшие загадочным восточным блеском. Она была великолепно сложена. Движения ее отличались плавностью и живостью. Бросалась в глаза и красивая высокая грудь. Она принадлежала к высшему болгарскому обществу. Ее дядя, генерал Величков, был одним из главных военачальников в стране. Рультабий, как журналист, был принят в доме дяди Иваны. Встречаясь с девушкой, он не скрывал, что любит ее и что его самое заветное желание — жениться на ней. Она же, судя по всему, тоже питала к нему довольно пылкие чувства, но при этом делала все возможное, чтобы заставить молодого парижанина отказаться от своего намерения. По словам Иваны, ее ожидала та же трагическая участь, что и ее родных — отца, мать и младшую сестру Ирену. Все трое были убиты страшным врагом их семейства, неким Гауловым. Этот болгарин, изгнанный из родной страны, принял мусульманство, стал турком, словом, помаком. Болгарин, принявший мусульманство. Здесь и далее, за исключением особо указанных случаев, примечание переводчика. И получил имя Караселим. Он поселился в неприступной крепости, которую называли Черным замком, по-турецки Каракуля. Расположен этот замок в самом сердце Фракии, в Истранджадаге. Оттуда он время от времени наведывался в Болгарию ради каких-то темных и кровавых дел. Никому еще не удавалось его схватить. Гаулов, Караселим, похоже, бросает вызов всему роду человеческому. Но все это, как вы прекрасно понимаете, не в силах было охладить любовь Рультабия. Ему казалось, что уж он-то наверняка сумеет избавить семейство Величковых от этого ужасного убийцы. Однажды вечером молодой репортер стал с особой настойчивостью умолять Ивану согласиться на брак с ним. Та не говорила «нет», но не говорила и «да». «Может, вы обручены?» — с тревогой спросил Рультабий. «Ни у кого здесь нет права называть себя моим женихом», — ответила Ивана. Она явно с нежностью относится к Рультабию и называет его ласково. «Мой милый Джо, молодой человек снова полон надежд». Но вдруг, в ночь, последовавшую за этим разговором, в особняк генерала Величкова врывается страшный Гаулов со своей бандой, убивает дядю Иваны, его помощников и слуг, а ее увозит с собой. Рультабий клянется отомстить и вызволить свою возлюбленную. Выясняется также, что мерзкий Гаулов забрал хранившийся у генерала Величкова византийский ларец, где в секретном, тщательно замаскированном ящике были спрятаны болгарские планы мобилизации и ведения войны. Рультабий дает обещание военному министру генерал-майору Станиславову вернуть эти документы. Итак, Рультабий отправляется в поход. Он берет с собой своего верного помощника, репортера Лакандера, человека, обладающего огромной физической силой, чуть простоватого, но искренне преданного Рультабию. С ним едет также еще один помощник, славянин родом из Киева по имени Владимир, малый весьма расторопный, хотя и довольно сомнительного поведения. Их сопровождает кузен Иваны, болгарин Атанас Хетов, который тоже во что бы то ни стало желает спасти свою двоюродную сестру, так как уже много лет любит ее. Ради своей любви он стремится непременно убить Гаулова, и у него есть для этого особые причины, о которых вы узнаете позже. Они с детства воспитывались вместе у дяди генерала, потому что родители Атанаса тоже погибли от рук турок. Ивана испытывает к нему лишь родственные и дружеские чувства. Она как-то сказала Рультабию, что Атанас неплохой человек, правда, чуть мрачноватый, замкнутый и себе на уме. Надо сказать, что Рультабий с Атанасом, будучи соперниками, недолюбливали друг друга, но сдерживали свою неприязнь. Рультабий и его спутники прибыли в Черный замок в тот момент, когда Гаулов уже собрался праздновать свадьбу со своей пленницей Иваной. Они выдали себя за заблудившихся журналистов и тотчас же принялись за дело. Им нельзя было терять ни минуты. Ивана дала согласие стать женой страшного Гаулова только для того, чтобы добраться до ларца, где находился секретный план мобилизации. Молодые люди прилагают немало усилий, чтобы спасти Ивану и похитить ларец. Во время пышных торжеств в Каракуле Рультабий совершает настоящие подвиги. Он отводит Ивану в безопасное место, где обосновались репортеры. Заполучить византийский ларец ему пока не удается, но он разгадал его секрет и смог удостовериться, что драгоценные бумаги все еще на месте и что никто к ним не прикасался. Ни один помак о них даже не подозревает. Атанас получает от Рультабия задание сообщить эту потрясающую новость войскам генерала Станиславова, которые в таком случае смогут беспрепятственно преодолеть горы Истранджа и спуститься в Кирк-Килисе. Атанас обещает справиться с этим трудным заданием и вернуться вместе со своими соратниками, чтобы спасти Ивану и французских журналистов. Прежде чем исчезнуть из донжона, где укрылись репортеры, он сумел захватить в плен Гаулова. Не имея времени расправиться с ним, он передает его Иване, с тем, чтобы она сама смогла отомстить кровавому палачу ее родных. Рультабий и его друзья выдерживают жесточайшую осаду. Они убивают дворецкого черного замка господина Приски и отражают все атаки. Однако приключения журналистов заканчиваются самым неожиданным образом. Ивана не стала убивать Гаулова, объяснив это тем, что хочет оставить его в качестве заложника. А некоторое время спустя Рультабий застал ее на месте преступления. Она помогала бежать этому чудовищу. Причем как раз в тот момент, когда преступник должен был понести кару за свои злодеяния, ибо на горизонте уже показались войска, которые вел Атанас Хетов. Что же это за страшная тайна? Рультабий никак не хочет примириться с мыслью, что Ивана могла вдруг полюбить человека, который убил ее родных и поклялся погубить ее страну. Этого не может быть. Тогда в чем дело? Нужно было действовать, не теряя ни минуты, но в то же время очень осмотрительно. Бандиты, засевшие в каракуле, завидев войско, бросились бежать. Гаулов тоже скрылся. Ивана вскочила на коня и помчалась вдогонку. Она не подозревает, что Рультабий был свидетелем ее гнусного поступка и видел, как она сама разматывала веревку, по которой спускался, раскачиваясь, освобожденный ею Гаулов. Рультабий, в свою очередь, вскакивает на коня и мчится вслед за Иваной. Репортеры и их слуга Тондер устремляются за Рультабием. Такова ситуация. С одной стороны, вроде бы ясная, но совсем непонятная тому, кто знал Ивану, сложившаяся к тому моменту, когда мы встречаемся со скачущими репортерами. Рультабий бормочет сквозь зубы. Она спешит догнать Гаулова. «Ах, обманщица! Скачи, скачи, я все равно от тебя не отстану. Я тоже буду на этой встрече, и собственными глазами увижу, что ты сделаешь со своим Караселимом». Что она с ним сделает? Она ему об этом сказала. Да, перед тем, как вскочить на коня, она имела бесстыдство крикнуть ему. Да, да, ему, свидетелю ее обмана. Так вот, она самым бессовестным образом поклялась, что хочет собственной рукой вручить своей родине в качестве первой искупительной жертвы голову Гаулова. Как только он не расхохотался ей в лицо, как не плюнул в лицо этой дикой, кровожадной и лживой девчонки. Как у него хватило духу сдержать праведный гнев, бушевавший в его груди? Как мог стерпеть нанесенные ему оскорбления? К тому же из-за ее предательства все они едва не погибли. Почему он не сказал ей: «Я все видел, молчи, я видел, видел, как ты спасал его своими руками, и если бежишь вслед за ним, то не для того лишь, чтобы пасть в его объятия?» Почему он этого не сказал? Прежде всего потому, что у него попросту не было для этого времени. И еще потому, что ему и впрямь любопытно было узнать, до чего же может докатиться Ивана в своем вероломстве. Ну и, конечно, потому что он с отчаянной яростью в сердце мечтал, в свою очередь, об отмщении или, по крайней мере, о справедливой каре. А может, еще и потому, что перед ним начала вырисовываться некая психологическая загадка, самое любопытное из всех, какие ему когда-либо доводилось разгадывать, самое таинственное и в то же время самое странное. И, наконец, он устремился вслед за Иваной в этой безрассудной скачке на юг, потому что вспомнил о своих обязанностях военного корреспондента, которому теперь, когда он получил свободу, следует как можно скорее добраться до почтового отделения, иначе придется иметь дело с жесточайшей цензурой болгар. Всегда находиться между двумя армиями, не защищая ни тех, ни других. Разве не таково было его кредо, о котором он постоянно говорил и Владимиру, и Лакандеру? Разве не таков был его план, выработанный еще в Софии? План, безусловно, опасный, но тем более соблазнительный для него. И посему, когда во время безрассудной скачки из каракуля Лакандер, который чудом отыскал своего коня мекленбуржца, догнал Рультабия и спросил его, трясясь в седле, куда мы едем, тот с уверенностью смог ответить: «Делать репортаж». Вот почему они не стали дожидаться войск. Вероломство Иваны вынудило их нестись вихрем вслед за ней. Да, вероломство. Рультабий неизменно возвращался к этой мысли, хотя рассудок его мучительно искал другого объяснения. Но он был слишком зол, чтобы вновь и вновь не думать об этом вероломстве. Он уже не сомневался в том, что именно любовь, сила которой была ему доселе неведома, совершила это ужасное превращение героини в жалкое существо, способное на все ради удовлетворения своей безумной страсти, которая, по-видимому, овладела ею, когда она посещала пленников подземелья Черного замка, прежде чем выпустить его на волю. Ему вспомнилась фраза, произнесенная напоследок, да еще с какой отвратительной благодарственной улыбкой, освобожденным Иваной Караселимом. Рультабий, как уже говорилось, оказался свидетелем этой сцены. Повернувшись в седле, Рультабий спросил у Владимира: «Что означают слова «Беном» или «Гель»?» «Это значит, — отвечал Владимир, — поедем со мной, приходи ко мне». «Черт побери! — буркнул Рультабий. — Я тоже поеду с ней. Поеду вместе с ними. Если Господь Бог справедлив, Он даст мне возможность заставить их поплатиться за свое вероломство». Было должно быть около 5 часов вечера, когда показались крыши большой деревни под Альмаджиком. Дорога, на которую они свернули, отличалась некоторыми особенностями, поначалу очень их удивлявшими. Но так как подобная картина повторялась всякий раз, как они въезжали в деревню, селение или поселок, словом, в такое место, которое можно было назвать населенным пунктом, они в конце концов привыкли. По обе стороны дороги все было опустошено. На крестьянские хижины, казалось, обрушилось стихийное бедствие. Окна и двери были выбиты, а кое-где полыхали пожары. На пороге этих вселяющих ужас лачуг нередко можно было увидеть трупы женщин и детей, валявшихся в лужах крови. Да и вообще, всю дорогу устилали безжизненные тела, заставлявшие лошадей то и дело шарахаться, так что деревни эти, можно сказать, населены были трупами. Причем по одежде убитых было видно, что это болгарские крестьяне. Некоторые, должно быть, прятались у себя дома, чтобы дождаться своих войск, о приближении которых уже было известно. Другие, наоборот, вышли из деревни, спеша им навстречу. Однако и с теми, и с другими расправились турки из той же деревни или близлежащей округи, которые, отступая под натиском победителей, оставляли после себя выжженную землю, а всех неверных предавали мечу или сажали на кол. С веселым журчанием катила свои воды речушка, уносившая обезглавленные трупы. Лишь очутившись в самой деревне, наши молодые люди, у которых поминутно вырывались крики ужаса, смогли до конца осознать масштабы бойни и размеры жертвоприношения, совершенного уходившими турками в угоду бога войны. Отрубленные головы, посаженные на кол люди, женщины со вспоротыми животами, нанизанные на вертел дети, отрезанные груди — всего было вдосталь на этом кровавом пиршестве. «Какой ужас! Какая мерзость!» — восклицал Лакандер за спиной Рультабия, не произносившего ни слова, ибо сам он уже был подготовлен к этому кошмару всем тем, что ему довелось увидеть своими глазами в Марокко и на Кавказе, особенно в Баку, во время армянской резни, учиненной турками. Внезапно его внимание привлек силуэт всадницы, появившейся на углу улочки. «Ивана!» «То была действительно она!» Рультабий уже нисколько не сомневался в этом, но заметила ли она их? Перейдя вдруг на безумный галоп, ее конь взметнулся над грудой дымящихся обломков и трупов. И в то же мгновение раздался ее дикий крик. Выхватив саблю из ножен и в яростном исступлении размахивая ею над головой, она исчезла на углу другой улочки, которая вела к площади мечети, видневшейся высокими, наряд которой был объят пламенем. Рультабий пришпорил своего притомившегося коня, но несчастное животное споткнулось, и репортер упал на землю вместе с ним. Скакавшие сзади Лакандер, Владимир и Тондер не удержались в седлах, и все повалились друг на друга. Из этой свалки репортеры и их слуга вышли изрядно помятыми. Тем не менее Рультабий бросился бегом в ту сторону, где исчезла Ивана, его товарищи последовали за ним. Тут послышались выстрелы, и на деревенской площади началась суматоха. Они уже почти добрались туда, как вдруг, к немалому своему удивлению, увидели Ивану собственной персоной, тоже пешую, как и они. Ее конь, от которого шел пар, рухнул посреди улицы копытами вверх. Грудь его пронзила пуля, и он вот-вот готов был испустить дух. В нескольких шагах от них стреляли из карабинов, и пули свистели над головами. Ивана была страшно взволнована. Раскинув руки, она приказала им не двигаться с места. «Турки убивают всех подряд! Они еще не ушли из деревни, нам следует остерегаться! Они не пощадят нас!» «Агаулов?» — спросил Рультабий. «Он вместе с турками», — мрачно сказала она. «Еще несколько минут, и я бы настигла его». «Стало быть, он сбежал», — послышался знакомый голос. Все обернулись. Сзади подходил Атанас Хетов, который услыхал последнюю фразу Иваны. Он злобно замахнулся на свою лошадь, от которой шел пар, и с презрением взглянул на репортеров. «А ведь я доверил его вам», — сказал он. Тут в разговор вступила Ивана. «В последнюю минуту нас предал Катраджибаши, погонщик мулов, турецкий. Он раздобыл веревку, чтобы Гаулов смог бежать из замка. Узнав об этом, мы не стали вас дожидаться, Атанас Хетов. Несмотря на свое огромное желание увидеться с вами», — в ее голосе сквозила неприкрытая ирония, — «мы сразу же бросились вдогонку за этим чудовищем». «Значит, нам предстоит взять реванш», — сказал Атанас, и, густо покраснев, взглянул на Ивану Величкову. «И все начать сначала», — без тени смущения добавила она. «Вы верно сожалеете, что не отрубили ему голову, когда я привел его к вам», — мрачно сказал Атанас. «Конечно, дорогой». И она повернулась к нему спиной, как бы утратив интерес к беседе. Атанас, казалось, силился превозмочь охватившее его раздражение. Рультабий смотрел и слушал. Неслыханное бесстыдство Иваны приводило его в ярость. Взгляды репортера и болгарина встретились. «Может, оба поняли друг друга?» «Мы отыщем Гаулова», — сказал Атанас. «Да», — молвил Рультабий, — «и на этот раз постараемся не упустить его». Ивана вздрогнула, но все-таки спросила с безразличным видом. «Что же нам делать?» «Вы последуете за мной», — заявил Атанас. «Это приказ командующего дивизией. Он не желает, чтобы кто-то шел впереди. Любая оплошность может выдать расположение его войск». «Я сказал, что отвечаю за вас, так что вы либо сами пойдете, либо я отведу вас. Словом, он приказал мне доставить вас». «Дорогой Атанас, я последую за вами хоть на край света», — проговорила Ивана. Рультабий побледнел, но она не обращала на репортера ни малейшего внимания. «И куда же мы направимся, сударь?» — ледяным тоном спросил Рультабий. «Да, вот, посмотрите. Мы совершим небольшую прогулку по этим горам», — сказал Атанас, указывая на восток. «Затем спустимся к югу. Войска нам не помеха». «Охотно верю вам. Мы их даже не увидим». «Какая вам разница?» — возразил Атанас. «Если я даю честное слово, что приведу вас на поле боя в самый интересный момент». «Идет?» — воскликнул Владимир. «Только не водите нас по чересчур опасным местам», — с удрученным видом попросил Лакандер. «Хорошо, сударь», — подытожил Рультабий. «Мы подчиняемся вам. Отныне мы ваши пленники или что-то вроде этого». Только теперь он заметил за Атанасом небольшой отряд кавалеристов под водительством унтер-офицера. «Вы мои друзья», — просто ответил Атанас. «И я постарался прихватить ваши палатки, мулов и все ваши пожитки, которые мне удалось отыскать по дороге к Каракуле. Словом, у вас будут незаезженные животные». «Как видно, вы ничего не упускаете, сударь. Потрясающий человек», — заявил Владимир. Они повернули назад и до наступления ночи успели добраться до горных хребтов на западе. Перед спуском в долину репортерам удалось увидеть болгарскую армию и даже услышать ее, ибо солдаты пели. Как прекрасен был этот день, 21 октября 1913 года, когда войска генерала Радко Дмитриева вошли, наконец, в Турцию, прорвав фронт протяженностью более 20 километров, вошли в край, что знавал лишь погонщиков мулов да пастухов. Колонны 5-й дивизии, не дав себе ни часа передышки после утомительного перехода, с песнями продолжали свой путь к полям сражений при Эстре-Полосе, Петре, Кара-Кофе, славнейшим этапом этой войны, за которыми последует сокрушительный удар по Кирк-Килиси. Причем факт неслыханный в наш век железных дорог, телефона и беспроволочного телеграфа, о присутствии этой армии никто и не подозревал. Окруженная тайной, она двигалась вперед, сознавая свою силу. Полагали, что армия находится где-то на востоке, возле Марицы. Впрочем, от вершины к вершине и в самом деле катилась песня о Марице. Батальоны пели о реке, в которой на протяжении веков смешивалась кровь болгар и османцев. «Неси с воеводой, Марица, кровавая река, плачь, вдова, рана твоя глубока. Вперед, вперед, наш генерал! Раз, два, вперед, солдат! Труба трубит в лесах! Вперед, вперед, ни шагу назад! Только вперед, ура!» Да чего же она была прекрасна, эта заря, когда первые лучи солнца высветили уверенных в победе и полных сил молодых людей, когда не пролилось еще ни капли крови, когда неистовая ярость битвы не исторгла еще дикого крика из глоток, когда грудь полнилась священной надеждой освободить угнетенных братьев, когда каждый протягивал руку от Балканских гор к Родопам и дальше, до самого Эпира и ласкового Тессалли. Ради этого великолепного дня враждующие народы примирились и под пение труп с воодушевлением двинулись вместе вперед, и на какое-то мгновение мир поверил, будто все распри позади. Увы, мир забыл, что в Софии находился один из кобургов. Имеется в виду царь Фердинанд Кобургский. Кобурги с 1887 года, княжеская с 1908 года, царская династия в Болгарии, который жил совсем иными интересами, не имевшими ничего общего с интересами его родины. Однако это видение вскоре исчезло с глаз репортеров, которые вслед за Атанасом углубились в край, изрезанный скалами, утесами, отвесными ущельями и напоминавший, пожалуй, альпийский пейзаж, только выглядел он гораздо более уныло. Болгарины-репортеры в нескольких словах поведали друг другу о своих приключениях, и каждый думал о Гаулове. Поставили палатки, поужинали, так как Атанас Хетов привез провизию. После ужина Ивана, пожелав всем доброй ночи, удалилась в свою палатку, а Рультабий стал диктовать Лакандеру статью. Обычно, как только статья бывала закончена, тот помещал ее в большой конверт, на котором писал название и дату, затем складывал все это в кожаный портфель, с которым никогда не расставался. Так он поступал с того самого дня, как молодые люди покинули Софию и вступили в Истранжедак. Когда и эта статья была закончена, Владимир воскликнул: «Представляю себе, как вытянется нос у Марка Валаха, когда наша газета опубликует серию статей Рультабия. Бедняга Марко просто заболеет». Марко Валах стал журналистом случайно, что, впрочем, нередко бывает в смутные времена. Презираемый и не без оснований профессионалами, он испробовал множество профессий и в каждой из них проявил слишком мало добросовестности. Однако в данный момент его роль казалась ему весьма значительной. Да, он и в самом деле имел некоторый вес. За отсутствием специального корреспондента «Нувель Пресс», большого парижского еженедельника, соперничавшего по популярности с газетой «Эпок», он стал мастером сочинять нелепейшие телеграммы для одной газетенки, читаемой во всем мире. Зная репутацию Рультабия и получив к тому же из Парижа инструкции не давать обойти себя репортеру «Эпок», Марко неустанно следил за ним в Софии, постоянно изобретал невероятные слухи и якобы самые последние новости. Его всей душой ненавидел Владимир Петрович, уверяя, что Марко не отличается высокой нравственностью. «Оставь нас в покое со своим Марко», — — проворчал Лакандер. — Можно подумать, что ты только о нем и думаешь. — Вы по-прежнему полагаете, что он последовал за нами в Истранжу? — спросил Рультабини без иронии. — Сударь, напрасно вы смеетесь надо мной, — ответил Владимир. — Помнится, в первые дни нашего путешествия, — с улыбкой продолжал Лакандер, — Владимир то и дело оглядывался назад, чтобы проверить, не появится ли на горизонте нос Марка. — Нечего смеяться, — возмутился Владимир. — Прошу тебя, не смейся. Ты понятия не имеешь, на что способен уроженец Валахии, заделавшийся журналистом. — И чего же, по-твоему, нам от него ждать? — Кто знает, но уверяю вас, что в последний вечер, перед тем, как мы прибыли во владение Гаулова, помните, нам почудилась тень, убегавшая из палатки Лакандера? Лакандер еще тогда кричал, что у него украли его кожаный портфель. Так вот, я руку готов дать на отсечение, что это был Марко. — Эта тень, — возразил Лакандер, — существовала только в воображении Владимира. Что же касается портфеля, который, как мне казалось, я сунул в свой ящик, то я обнаружил его возле кровати, куда наверняка сам и положил перед тем, как лечь спать. — И мои статьи оказались на месте? — шутливым тоном спросил Рультабий. — Да, да, Рультабий, твои статьи на месте. — Опомнитесь, Владимир Петрович, и перестаньте поносить Валахию. — Сударь, если бы вы знали Марка, сколько раз я вам говорил и повторяю снова, он способен на все. Я ничему не удивлюсь, этот тип готов продать отца с матерью. А какие некрасивые истории были у него с женщинами. Уверяю вас, сударь, у этого субъекта нет совести. — Пора спать, всем спать, а я останусь на страже, — сказал Рультабий. И он заступил на дежурство. В палатках царила полнейшая тишина. Местность казалась пустынной. Только изредка на далеких вершинах появлялись огни, но почти тут же исчезали. Положив подбородок на дуло своего карабина, Рультабий глядел на холщовую стену, за которой отдыхала Ивана. Спала ли она или мечтала? Но о ком? Вот загадка.